А Зенит шагнула в пространственный разрыв, Алексея и его подчиненных не пришлось уговаривать, за ними успел прыгнуть один из головников, прежде чем выброс темной энергии поглотил центр города, планета Литания, Асшен, территория СНР, регион 8, Нью-Вегас. В большом конференц-зале царила гнетущая атмосфера обреченности, около двух десятков высокопоставленных военных и политиков подавленно молчали, собравшиеся в секретном бункере совещание высшего руководства, вероятно, одно из последних в истории Союза. Пораженческие настроения у присутствующих людей и альвов возрастало изо дня в день, но сейчас они оказались почти полностью деморализованы. Приходящие с удерживаемого СНР Марса приходили донесения о вторжении планетарных масштабов. Остатки потрепанного союзного флота ИПКО были бессильны против многих сотен кораблей. Чужие из галактики М-33 давили количеством, не считаясь с потерями. На марсианские города обрушился дождь из споровых капсул. Противовоздушная оборона сбила не более 10% от общего числа. Достигший поверхности десант уверенно подавлял сопротивление размещенных на Красной планете военных гарнизонов. Фунгусы официально ввязались в войну на стороне Федерации. Как мы могли прозевать активацию врат? Ничего это бы не изменило. В лучшем случае, своевременно усилив оборону, Марс продержался бы на сутки дольше. Дамы и господа, думаю, пора нам всерьез задуматься о капитуляции. Как вариант, верховный консул Тетраграмматона ледяным взором посмотрел на председателя СНР Апташилиса. Этот слабовольный, трусливый, тщеславный человечишка в случае малейшей угрозы был готов дать задний ход или сдаться. Но Вернер терпел подобных индивидуумов, ибо Союз не столь монолитное государство в отличие от Федерации, в нем множество членов, с интересами которых приходится считаться. Сэй, альвийские и человеческие народы. Мы неоднократно пытались договориться с системой. Она не желает слушать нас. Ну так попытаемся снова. Вскочил Шилис. Согласимся на любые поставленные условия. У вас еще остались какие-то иллюзии, Робт, возразил бежавший президент Американской Республики. Ни русские, ни система никогда не станут договариваться с нами. Мы запустили логическую чуму. Попытались устроить геноцид. Они не успокоятся, пока не отправят нас в небытие. Меня, вас, каждого из присутствующих ждет обнуление даже в случае добровольной капитуляции. И что нам остается? Они способны достать нас из того света. Возьмите себя в руки, председатель, заговорил Шрайер. Еще не все потеряно. У вас есть варианты, как нам выкрутиться. Что ж, постепенно успокаивался Робт. Послушаем. Не так давно федералы умудрились разблокировать безымянную, взять ее под свой контроль. Предлагаю послать туда наши войска. Это чистой воды авантюра, но что нам терять? Там находится куча почти нетронутых реликтов предтеч, которые обнаружены еще в прошлую эпоху. Кон пытались изучать их. Сегодня они могут послужить нашим интересам. Верховный консул не счел нужным посвящать остальных в договоренности, достигнутые при посредничестве с Аргила с новой Айкуменой и конклавом Эшних. Вернера за сотрудничество с богами свои поголовки не погладит. Робт оглядел присутствующих. Не вижу смысла упускать возможности. Начальник штаба объединенного командования СНР медленно покачал головой. Я против. Помимо захвата безымянной нам придется ее удерживать, имеющиеся силы лучше использовать для обороны Элитании. Что нам толку от кучи древних развалин, если красные вот-вот постучатся нам в двери? Многие устройства предтеч можно использовать не по назначению, начал объяснять Вернер, в качестве оружия. Знаете установку «Небесный луч»? Ее применили русские во время последней войны, разнеся Ильины Луну. Изначально это был просто фрагмент энергопровода, откопанный в одном из миров. Любой осколок древних технологий представляет ценность. Зная, как с ними работать, мы обеспечим себе превосходство. Мы поняли вас, господин консул. Планета Безымянная. Аданская империя. Провинция Аданерит. Очередной взрыв сотряс Землю, послав с потолка бункера дождь серой пыли. Союзники успели протащить сюда тяжелые арт-установки, которые не уставая лупят по нашим позициям. Потери среди личного состава растут с каждым часом, и если обстановка не изменится, нам придется очень туго. На связи отряд Арго, у нас уже 11/200, отходим на вторую линию. Принято. Фотон 4, обеспечьте прикрытие отряда Арго на правом фланге. Лидер, докладывает аспект 200, наблюдаю, жжение значительных сил противника в квадрате 4, ерхтяжелый танк, не менее 9 шагоходов, до роты пехоты. Координировать действия наших сил приходится старым способом, обмену голосовыми сообщениями через передатчики. Информационные сети особенно в нынешнее время подвержены кибератакам, это воюя с магами за безопасность каналов связи можно не беспокоиться, с противником, ненамного уступающим нам в технологическом оснащении нужно быть осторожнее. Не каждого бойца работает в автономном режиме, дабы не словить вражеский вирус. Направьте в район беспилотник, обратился я к оператору голографического терминала. Дайте картинку. Даже летающий по окрестностям мини-пла не давал четкого представления о текущей обстановке. Активно работают средства РЭП. Противник глушит наши радиопередачи, сенсоры, перехватывает управление дронами. Не лучший расклад. Вот они. Союзная техника шла напролом через лес. Впереди колонны полз сверхтяжелый танк М-72 «Голиаф», две пары широких гусениц, полуметровая композитная броня, боевая масса почти 500 тонн, для того чтобы он не увяз в грунте на борту установлен гравитонный генератор, делающий танк более легким. Мощнейшее вооружение из четырех крупнокалиберных рельсовых пушек, батарея управляемых ракет «Земля-Земля», на боковых спонсонах располагаются плазменные излучатели и пулеметы. Целая передвижная крепость. Голиаф валил деревья, расчищая путь для защитников и тяжелых БМП с пехотой. Выглядят шагоходы не слишком внушительно. Две ноги несут на себе кабину с оператором, силовой установкой сзади. На одном прицеплено вооружение из спаренной автоматической пушки с пулеметом, на другом – контейнер с ПТУРами. Союзники массово используют шагоходы, от которых отказалась Федерация в пользу колесного и гусеничного транспорта. Вызови команду «Хорс». Так как ни авиации, ни орбитальной поддержки пока нет, остается довольствоваться тройкой модификантов. Единственный серьезный козырь в нашем арсенале. «Хорс на связи, прием. Орлов, бегом в квадрат 4, разберитесь с Голиафом, иначе жопа. Выполняю». Постлюди играли роль мобильного резерва, они перемещались с места на место, латая прорывы в обороне базы. Нужно вскипятить на расстоянии мозги вражеским солдатам, накрыть силовым щитом позиций, это по их части. Жаль, что пределы возможностей модификантов резко ограничены человеческой физиологией и психикой. Беспилотник запечатлел, как на пути Голиафа телепортировались трое безоружных бойцов. Бортовые орудия немедленно открыли по ним огонь. Один из модификантов поднял полусферу скалярного щита, бравшую урон от пули плазмы на себя. Броня двух других суперсолдат засияла бело-голубыми переливами, вскоре свечение окутало ходовую часть Голиафа. Катки и гусеницы теряли привычные очертания и начали превращаться в кучи деформированного металла. Танк застыл на месте. Сделав дело, модификанты поспешили ретироваться. Мы лишили ударную группу СНР основного средства прорыва, без него взломать создаваемую последние два месяца линию обороны без существенных потерь невыполнимая задача. Витебск-1 окружен минными полями, автоматическими огневыми точками, долговременными укреплениями из супербетона, траншеями. Хоть инфраструктура на поверхности от долгих обстрелов серьезно пострадала, для нас это не смертельно. Параллельно велось строительство подземных коммуникаций, под базой проложены туннели, связанные между собой в единую сеть. Благодаря наличию складов с боеприпасами, продовольствия, доступу к артезианской скважине мы в состоянии обороняться здесь хоть несколько месяцев. Я был относительно спокоен. Рано или поздно Федерация возьмет инициативу обратно в свои руки. СНР зря сунулись на безымянную. Их превосходство закончится сразу с прибытием в это пространство Гидры, которой союзникам нечего противопоставить. Корабль-носитель стоит целого соединения ВКФ, а демоны-то наши чересчур увлеклись, подметила Гелла, наблюдая за действиями отряда доминусов. На участке, где находились черти, дело дошло до жестоких рукопашных схваток. Солдаты Союза бесстрашно рубились в траншеях с адскими тварями. Мы видели все глазами доминусов, подвергнутых серьезным кибернетическим модификациям. В войсках они часто действуют в качестве тяжелой пехоты. Ничего, у этих есть тормоза. Надо будет, сами остановиться. Гелла неопределенно пожала плечами. Тебе видней. Доминусы упивались схваткой. Для них победа над достойным противником означает повышение авторитета среди сородичей. Морская пехота СНР – идеальный противник для демонов. Бойцы союзников облачены в неповоротливые, громоздкие на вид бронекостюмы высшего класса защиты, лица скрывают шлемы с узнаваемым круглым визором на правой стороне и встроенным респиратором. Но это ничуть не мешает противникам с недюжинной ловкостью орудовать молекулярными клинками. Они обычно являются рабочим инструментом, а не оружием ближнего боя. Вражеский отряд проник в туннели на восьмом участке. Продвигаются в нашем направлении. Девушка с лейтенантскими лычками тревожно на меня посмотрела. Послать отряд на уничтожение КП-1, тем самым лишив обороняющихся единого руководства и отключив системы автоматической защиты, со стороны союзников логичный шаг. Есть изображение с камер, у них с собой глушилки. Я вызываю команду Хорс. Отставить. У них заботы посерьезнее есть. Разберемся самостоятельно. Придется тряхнуть стариной и вспомнить беготню на передовой. Я поднял со стола АК-18, нацепил тактический шлем с визором у левого глаза. Может, тело у меня и улучшенное. Практика показывает, что лишней защитой глупо пренебрегать. Вместе со мной встречать вражескую диверсионную группу отправился сборный отряд из киборгов трансчеловеческого корпуса и обычные армейцы, облаченные в легкие экзоскелеты. Пойдете с нами. На меня уставился шлем с круглым окуляром посередине. За это их частенько кличут циклопами. Есть, отчеканил командир блока. В туннелях и технических коридорах под базой укрылись сотни гражданских из обслуживающего персонала базы. Большинство серьезно ранены. В былые времена они бы испустили дух без квалифицированной медпомощи. Сейчас же можно оправиться самостоятельно менее чем за сутки даже от пулевого ранения и снова в бой. Мы намерены сражаться до конца. Не потому что какие-то фанатики, просто русские разучились сдаваться в плен. Смысл в капитуляции отсутствует, и союзники, и пантеоновцы сперва допросят с пристрастием, затем пустят в расход. По сравнению с долгими изощренными пытками мгновенная смерть от разлагающих тело нанитов выглядит избавлением. Мы тщательно обыскивали каждый угол, каждый закуток, где могла затаиться вражеская диверсионная группа. Но термосканеры показывали лишь холод бетонных стен, да ползающих крыс, облюбовавших подземные коммуникации. Питание аварийных генераторов едва хватало на тусклое освещение коридоров. Почти вся энергия уходит на снабжение автоматических систем обороны. Контакт. Прогремели автоматные очереди. Трассеры метнулись с другого конца туннеля быстрее, чем ожидал, только успел вскинуть автомат. Жгуты огненных трасс впились в арамидную броню шедшего рядом киборга. Я успел рухнуть на колено за ящик около стены. И, как раз в этот момент над головой полетели сгустки синей плазмы. Автомат отдавал в плечо раз за разом. Довольно слабо для 8-миллиметрового патрона. Мое инфракрасное зрение с трудом различало во тьме противника, их костюмы скрывают тепло. Один из синих силуэтов после ответного огня осел на пол и больше не вставал, второй выронил автомат и с простреленной рукой скрылся за углом. Пошли, пошли, не давая врагу высунуться, мы двинулись вперед, ведя огонь на подавление. Союзники явно не ожидали от нас такой прыти. Наступление вынудило их повернуть назад. Шедший впереди штурмовой группы киборг снял с пояса закрепленный цилиндр. Граната. Выдернув чеку, он кинул взрывное устройство. Оглушительный грохот ударил по моим барабанным перепонкам. Вслед за киборгом я метнулся за угол в следующий коридор. Перебивая друг друга, заговорили мизонные станнеры мой АК-18, сразившие еще троих пытавшихся уйти солдат Союза. Они рассчитывали не незаметное проникновение, тихо пройти и зачистить командный пункт, но диверсантов засекли еще на поверхности, когда те спускались в туннели через образовавшийся в ходе обстрела провал в земле. Мы осторожно приблизились к телам павших врагов. Если пули их бронезащита успешно держала, то против мизонных пучков она бесполезна. Усиленный керамокомпозитными пластинами кевлар прожигается словно бумага. Я снял шлем с одного из вражеских солдат, совсем молодой. Убитый был Альвом Саины Шелакха. Судя по высокому росту и мощной комплекции, лет 19, не больше, оценил возраст боец из нашего отряда. Такими темпами скоро детей в армию начнут загребать. Думаю, до этого дело тоже дойдет. Местоположение неизвестно. Полная невесомость. Отсутствие пригодной для дыхания атмосферы. Алексея выкинула отнюдь не в космос, а в место куда более экзотическое, что именно за место он затруднялся определить. Это незаполненное темной материей и энергией пространство отрицания нереальность сияния, состоящее из фотонов, не бурлящее бездна хаоса. Майор парил в какой-то непонятной серой субстанции, изредка озаряемой в определенных точках желтыми сполохами. Датчики брони не могли сказать ничего определенного. Беспорядочно скачущее М-поле, странные свойства окружающей субстанции, не газ, жидкость, плазма или фермионный конденсат, а нечто иное. Я поняла. После долгого анализа Ая озвучила свои выводы. Среда, в которой мы находимся, является необычайно плотным М-полем, то есть запас кислорода пополнить не выйдет. Замечательно. Я введу тебя в состояние гибернации. Все биохимические процессы в организме будут приостановлены. Не обладай ты личностью АЭ. Я бы давно активировал самоликвидацию. Алексей, тесно соединенный с наноброней, почувствовал молчаливую признательность, а ты. Умирать не хочется никому. Ты точно уверен, не стоит ради меня болтаться тут неизвестно сколько. В конце концов, я всего лишь машина. Нерационально идти ради меня на подобный шаг. Сколько раз ты спасала жизнь мне? Я давно сбился со счета. Сейчас пришла моя пора отдать должок тебе. Если нужно покуковать век-другой в виде консервы, я готов. Алексей ощутил, как кто-то схватил его за ногу и увлек с большой скоростью за собой. Напавшим оказалось причудливое существо с желеоподобным телом, сквозь которое просвечивали внутренние органы. Оно имело две двупалые руки и три пары разной длины щупалец по бокам. Самыми длинными обитатель тени крепко обвил конечности Алексея. Майор уже направил автомат в спину твари и приготовился открыть огонь, но Ая возразила: «Нет, не стреляй. Предлагаешь подождать, пока оно не попытается порвать нас на куски? Предлагаю посмотреть, куда и, самое главное, для чего оно утащило нас. Явно не для того, чтобы съесть. По логике вещей жители тени должны сторониться землян. Мы не то что несъедобны, мы представляем опасность для эфирных существ. Длительный контакт многих из них ослабляет или даже убивает». «Ладно», – неохотно согласился майор. «Посмотрим. Деваться-то некуда». Существо ловко скользило по пронизывающим тень потокам магическим эфира. В это измерении тоже существует жизнь, не имеющая аналогов в материальных мирах. Коренные обитатели на протяжении миллиардов лет вынужденно соседствуют с кучей непрошенных гостей, просачивающихся из иных пространств, будь то демоны хаоса или души смертных. Как и в дикой природе, все они ведут между собой борьбу за выживание, пожирая слабых, беспомощных. Обычно добычей являются духовные сущности смертных созданий, не обязательно разумных. Многие бесследно рассеиваются в течениях эфира, поглощаются местными хищниками или сами ими становятся. Многие теневые и пепельные демоны в прошлом были жителями материальных миров. Хватка эфирного существа ослабла, Алексей продолжал лететь через густую серую туманность уже по инерции. Правда, недолго, в поле зрения появилась земля, если можно так назвать черные болтающиеся в пространстве скалы из магматических пород. Вскоре появилась и сила притяжения, не столь сильная, как на Земле, иначе приземление закончилось бы минимум серьезными увечьями. Алексей прилунился в небольшой пруд с самой настоящей водой, подняв тучу брызг, разлетевшихся на внушительные расстояния. Не веря своей удаче, майор зачерпнул ладонью немного кристально чистой жидкости. По крайней мере, умереть от удушья пока не грозит. Наноброня могла извлечь из воды необходимый для жизнедеятельности оператора кислород. «Майор», — голос донесся со спины. «Как вы?» Алексей развернулся, вскинув оружие, и тут же опустил. Это была Азенит собственной персоной. «Я не ранен. Лучше скажите, что с моими людьми? Передатчики тут плохо работают. Кроме вас я нашла еще двоих. Какого-то прыгнувшего за нами робота и капитана Еремеева, он лишился нижних конечностей. А остальные? Духи ищут их, но ничего не обещаю. Нас сильно раскидало. Азенит вела меня по идущей меж высоких утесов тропе. Парящие черные скалы не такие безжизненные, как думалось вначале. На камнях обосновался фосфоресцирующий мох, в узких расселинах произрастало некое подобие рогоза с красным шипастым початком. С трудом верится, что мы попали в тень. Как так получилось? Мы должны были оказаться в сотне километров восточнее Лагнакшура, однако слишком большое количество естественных источников подавляющего поля дестабилизировало канал. Он разрушился, нас выбросило на середине пути. Есть мысли насчет способа вернуться обратно? Я могу открыть портал. Но есть одно но: силы конклава. Жуки знают про наше неудачное путешествие, их крепости рыщут по тени в поисках меня. Возможно, в охоте участвует один из иерархов, просто так сбежать не дадут, могут перехватить. Значит, возвращение домой откладывается. Затаимся и будем выжидать удобного момента. Пока я не использую достаточно мощную магию, меня не засечь. Как долго вы способны продержаться без воздуха и пищи? Вода здесь есть, от удушья и жажды точно не помру. На месяц активной деятельности хватит. В качестве временного убежища была выбрана неглубокая пещера в одной из скал. Внутри находился капитан Еремеев с отсутствующими ниже бедра ногами, Над ним возился БРП-головник с оплавленной местами броней. Жив, собака. Ноги только кха, яма оторвала. Алексей присел рядом, осмотрел обрубки нижних конечностей у майора. Нанокостюм остановил кровотечение, не дал погибнуть от болевого шока и начал регенерацию повреждений. Ничего, Леня, выберемся отсюда и будешь как новенький. Может, проще концы отдать, чем тут медленно без жратвы и воздуха загибаться. А «Зенит» не пропадет без нас, не проще. Алексей умирал дважды, в первый раз был разорван на части воинами «Арсум». Во второй его капсулу сбило ПВО СНР во время орбитального десантирования. Впечатления не самые приятные. Лучше попытаемся выбраться из тени живыми. Я не боец, а лишний груз. Тут царит невесомость по большей части, ноги не особо нужны. Прапорщик Карачун и лейтенант Беридзе мертвы, сообщила «Зенит». Духи нашли лишь отдельные фрагменты брони. Вероятно, они самоликвидировались. «Идиоты, млять, не могли подождать лишний час», — выругался Алексей. «Я им устрою потом. Их ни в чем винить», — произнесла демонесса. «Иное пространство, связи нет, воздуха нет. Они ж не знали, что я ищу вас. Вы умеете удивлять, своих в беде не бросать. На этом правиле и держится наша цивилизация». 2. Земля. Тирус. Антарктический полуостров. Королевство Сарфуза. Операция «Ледовый шторм». Один за другим гасли отметки десантных воронов, сбитых попаданиями зенитных ракет. Подавить окончательно вражескую оборону федеральные силы так и не смогли, несмотря на носившую ограниченный характер бомбардировку кинетическими стержнями с орбиты. Союзники продолжают оказывать ожесточенный отпор, однако на этот раз с ними будет покончено раз и навсегда. Падение Американской Республики обозначило коренной перелом в вековой войне. За 72 дня от присутствия СНР очищены Южная Америка, Африка, Австралия и Новая Зеландия. Успехов не удалось бы добиться без господства в космическом пространстве Земли, обеспеченного флотами фунгусов. На очереди Антарктида. Готовность. Се-20056 адресовал запрос пилоту Ворона. 40 секунд. Командиру блока очень давно уже довелось повоевать в Сарфузе в составе ограниченного контингента войск. С тех пор минуло почти два столетия. Если кого-то определяют в трансчеловеческие подразделения, уйти оттуда возможно только двумя путями: быть ликвидированным либо по решению системы. Второе случается крайне редко. За новейшую историю всего 806 человек были реабилитированы, им вернули воспоминания, восстановили замененные киберпротезами и имплантами биологические части. Для Се-20056 это не имело особого значения, его вполне удовлетворяет нынешнее существование, насколько такие определения применимы к синтету. Их главные приоритеты строятся на служении системе исследований, вложенным в сознание директивам. Транспортник сильно тряхнуло, удар был настолько мощным, что биологические глаза Се-20056 перестали воспринимать визуальную информацию. Погас внутренний интерфейс. Наступила кратковременная дезориентация. «Вот же невезуха!» — воскликнул пилот. «Нас подбили. Отсутствует большая часть правого крыла. Посадка будет жесткой». Солдаты в десантном отсеке даже в критических ситуациях не теряли хладнокровия. Пульс Се-20056 оставался неизменным — 50 ударов в минуту. Постлюди с заблокированной активностью мозжечковых миндалин не испытывали страха, никогда не впадали в панику. Весьма полезное качество для боевой единицы на органической основе. Благодаря умелому пилоту падение ворона носило контролируемый характер, самолет не вошел в штопор, не начал беспорядочно вращаться в воздухе. В немалой степени высокая выживаемость пассажиров при авариях, катастрофах обусловлена надежностью машины, способной выполнять самый широкий спектр задач. От ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям до транспортировки людей, грузов из одной точки планеты в другую. Транспортник коснулся Земли, отчего конструкция деформировалась, а у сержанта и его подчиненных, выражаясь языком примитивов, снова потемнело в глазах. Специальные кресла, высокопрочная бионика позволили избежать фатальных повреждений. Проехавшись по инерции еще несколько сот метров, транспортник окончательно сбросил скорость и застыл на месте, завалившись на бок. Се-20056 ощутил во рту солоноватый привкус крови от прикушенного языка. Доложить о состоянии. 9 бойцов по очереди сообщили об удовлетворительном состоянии их организмов, бионических усилителей. Освободившись из противоперегрузочного кресла, Се-20056 заглянул в кабину транспортника. Немодифицированная человеческая особь не подавала никаких признаков активности, Командир блока решил для полной уверенности снять показатели с летного костюма пилота. Жизнедеятельность отсутствовала из-за тяжелых переломов шейного отдела позвоночника. Поврежденную десантную аппарель солдаты открыли вручную, поскольку автоматика из-за падения пришла в негодность. Ворон рухнул посреди городской улицы, прочертил борозду на широкой мостовой, выбранной пилотом в качестве посадочной полосы, и снес часть фасада трехэтажного кирпичного здания. Совсем неподалеку вдоль береговой линии шел бой, грохотали разрывы артиллерийских снарядов, мин, стрекотали зенитки, беспрерывно звучали пулеметные очереди. Се-20056 через ПНИ подключился к тактической сети для получения информации. Волей сложившихся обстоятельств блока 6 оказался в тылу противника, обороняющего побережье материка. В ходе первого этапа операции «Ледяной шторм» на Тирус с моря, воздуха и космоса высадится сотни тысяч боевых дронов, десятки тысяч живых солдат, не считая боевых единиц фунгусов. А6 центру. Транспортник сбит, выполнение первоначальной миссии невозможно. Запрашиваю дальнейшие указания. Система передала по нейтринному каналу новую информацию, карту побережья с обозначенными на ней позициями комплексов ПВО. Они сильно мешали высадке подразделений воздушного и орбитального десанта. В районе также находилась легкая бронетехника СНР. Квадрат 33, 1, 15 отметка. Вывести из строя противовоздушный комплекс. Центр. Возможно ли выделение дополнительной поддержки? Позиции противника хорошо укреплены и усилены легкими БТР. Запрос принят. Ожидайте приземления споровой капсулы. Для солдат-киборгов, не имеющих тяжелого оружия, штурмовать хорошо укрепленные позиции равносильно самоубийству. Ценные ресурсы будут потрачены без достижения какого-либо результата. Пока подкрепление находилось в пути, блока 6 расположился вокруг сбитого транспортника, взяв улицу и окна зданий под прицел. В любой момент возможно появление солдат вражеской армии или, что вероятнее, ополченцев. СНР в последние 20 лет заметно отстает от Федерации в военно-технологическом отношении. Нет массового использования гуманоидных БРП, дешевого энергопоточного оружия, адаптивной наноброни, которой оснащен каждый второй российский военнослужащий. Поэтому дело предстоит иметь в основном с немодифицированными людьми в легкой защите и вооруженных обычными автоматическими винтовками. Против киборгов-синтетов их шансы на победу минимальны. Ложись. Споровая капсула приземлилась в 20 метрах от сержанта, пробив крышу жилого дома и три этажа. Черепицу и оконные стекла разметало по сторонам ударной волной, в воздух поднялась туча пыли. Маломощных гравитационных компенсаторов не хватает для полного гашения скорости объекта, спускаемого с низкой орбиты. Минуту спустя стену здания проломило существо инопланетного происхождения. Размеры окон и дверей не были рассчитаны его на габариты. Се-20056 послал пакет с данными о зашифрованной радиочастоте, через которую блока 6 держит связь. Чужой подтвердил получение. Центральная заранее позаботилась об интеграции боевых единиц фунгусов в единую систему управления войсками. Сброшенный с орбиты пришелец обозначался как сборщик и являлся полуразумной биомашиной, приспособленной для ведения боя. Вытянутое 6-метровое яйцевидное туловище с 4 гибкими сегментированными конечностями из металла по бокам и 2 редуцированные лапы на брюшке. На безглазой голове с клыкастой пастью крепилось вживленное оружие, стреляющие разрывными кристаллическими шипами, изобретение фунгусов, на спине смонтирован тяжелый плазматрон. Броней сборщику служил коричневый металлорганический панцирь, между пластинами проглядывала розоватая плоть. Мощные электроды в ногах биоробота за счет электродинамической тяги позволяли совершать прыжки на десятки метров или даже совершать короткие полеты. Пошли, пошли. Солдаты разделились на две группы, пятеро двигались с одной стороны улицы, пятеро – с противоположной. Стандартная тактика продвижения штурмовых групп в городских условиях. Сборщик прокладывал свой путь через крыши, для него перелететь через здание не составляло проблем, тем более тесной застройки. Кварталы города казались безжизненными, СНР заранее эвакуировали основную массу гражданского населения из городов вблизи побережья. Кого-то отправили вглубь материка, а кого-то переместили на Элитанию. Сторонники Союза боялись Федерации, боялись суда, который система обязательно учинит над участниками мятежа. Се-20056 присутствовал на показательных казнях в Капитолии и видел животный страх приговоренных. Немногие из них сохраняли достоинство и самообладание. В Тирусе будет то же самое. Организаторов мятежа, идеологических вдохновителей ждет обнуление. Десятки или сотни тысяч рядовых участников отправятся на эшафот. Остальным 200 миллионам жителей материка придется обитать в отгороженных от внешнего мира резервациях, не имея полноценных гражданских прав, свободы передвижения, доступа к глобальному информационному пространству и наномедицине. В таких условиях возникнет партизанское движение и начнутся диверсии, акции неповиновения, но Федерация имеет достаточно опыта в подавлении различного рода повстанцев. Тем не менее, с людьми система обходится мягче, чем с СЭИ, примкнувшими к мятежникам в самом начале. Популяция землекопов на сегодняшний день практически полностью истреблена, не считая мелких анклавов в Тирусе и на Элитании. Щелкнувший снайперский выстрел пришелся одному из солдат в плечо, защищенное слоем арамидной брони. Бионические протезы конечностей модифицированных сами достаточно прочны, чтобы выдержать попадание пули и не потерять функциональности. С дополнительной защитной экипировкой люди-синтеты становятся малоязвимы к легкому огнестрельному оружию. Снайпер, прочертивший воздух сгусток раскаленной плазмы, залетел в окно, где засел вражеский стрелок. Помещение изнутри полыхнули языками пламени. Снайпер и еще несколько бойцов СНР, готовивших гранатомет, прекратили существование. Биомашина доказала свою эффективность в обнаружении и ликвидации целей, хотя С-20056 с сомнением воспринимал ценности инопланетных синтетов. Их изначальные функции связаны не с ведением боевых действий, сборщики выведены фунгусами как рабочая обслуга для собственных колоний. Ученые Федерации доработали сборщиков, улучшив рефлексы, интеллект и приспособив их к условиям повышенной гравитации. Акустическая система сержанта уловила нарастающий шелестящий звук. Обстрел. В укрытие. На улице начали рваться мины. Перед ликвидацией противник успел оповестить другие подразделения о присутствии солдат Федерации в секторе. С-20056 вместе с четырьмя подчиненными проникли в ближайший жилой дом, без труда выбив запертую деревянную дверь. Память подсказывала, что лучшим временным убежищем является подвальное помещение. Ведущая туда лестница располагалась в комнате для приготовления пищи. Спустившись вниз, солдаты обнаружили внизу 5 человек, целую семейную группу. Самая молодая из особей возрастом примерно в 2 года при появлении солдат громко закричала. Глава группы схватил лежащее на кушетке помповое ружье и направил на сержанта. «Опустите оружие, я не отдам вам свою семью». «Неповиновение. Нейтрализовать?» — подал запрос боец НТ-00825. «Незначительная угроза. Отставить». В отличие от рядовых солдат, С-20056 мыслил более свободно и понимал психологию немодифицированных. Он знал, что лидеры семейных ячеек готовы защищать своих женщин и потомство даже ценой собственного существования. Это основополагающий инстинкт многих жизненных форм. «Еще шаг и стреляю». Патрон 11-го калибра не способен пробить арамидную защиту 8-го класса. «Опустите ружье, и никто не пострадает. Вы нам не нужны». Вырожденец, немного успокоившись, рассудил, что логичнее будет выполнить просьбу представителя Федерации. «Мы просто прячемся от обстрелов и бомбежек». «Мы тоже», — ответил сержант. «Как только все закончится, нас тут не будет». В свете портативного электрического фонаря С-20056 мог разглядеть страх на лицах людей, граничащий с паникой. Министерство информации СНР активно запугивало граждан путем распространения пропагандистских мифов о Федерации. Встреченный глава семейной группы не зря кричал, что не отдаст семью. Он уверен, будто система насильно отбирает потомство у биологических родителей и проводит над ним бессмысленные научные эксперименты. Единственное, в чем пропаганда права, — в наличии обязательного генетического картирования и вживления идентификационных чипов жителям оккупированных территорий. На корм демонам хаоса никого не отправляют, в безвольных синтетов превращают не кого попало, а незначительное число преступников. Как С-20056, совершившего умышленное убийство из-за некой ревности, сержанту, вынудившие его совершить преступление, мотивы казались абсурдными. Первый, дрон засек продвижение сил противника с юго-западного направления. «Прием», — прозвучал в динамиках шлема доклад заместителя командира блока. «Численность, вооружение, бронетехника, шагоход, защитник, до взвода пехоты, вооружены преимущественно автоматическими винтовками и одноразовыми РПГ, скорее всего ополченцы». Второй, подготовить засаду, разместить сборщика на крышах. «Подпустим их поближе». Минометный обстрел длился всего 2 минуты и был неплотным, союзники не видели смысла устраивать мощный артналет по мелкой вражеской группе у себя в тылу. Имеются более приоритетные цели. Солдаты заняли позиции на третьих этажах зданий по обе стороны улицы. У обочин в траву положили пару гранат. При желании эти напичканные электроникой взрывные устройства можно использовать в качестве радиоуправляемых мин. Сборщик затаился на крыше над Се-20056 и ждал команды. Довольно скоро показались войска СНР. Цели в зоне видимости. Ждем. По дороге неуклюже плелся шагоход. За ним осторожно шли люди в серо-зеленом камуфляже с автоматическими винтовками наперевес. И только у третьей имелись дополнительные средства защиты, такие как каска и бронежилет. Система облегченного прицеливания шлема Се-20056 обозначила угрозу со стороны пехотинцев как среднюю, однако действовали ополченцы вполне грамотно. Держали окна и крыши под прицелом, двигались на расстоянии друг от друга, чтобы в случае чего сразу не пострадали несколько бойцов. Се-20056 настроил осколочную гранату в подствольнике своего АК-18 на неконтактный взрыв. Когда противник практически оказался в зоне перекрестного огня, были приведены в действие импровизированные мины. Несколько солдат мгновенно выбыли из строя, нашпигованные осколками еще одному напрочь оторвало руку и снесло полголовы, когда выпущенная Се-20056 подствольная граната взорвалась в метре от него. Засада. Отходим, отходим. На ополченцев обрушился шквал огня из автоматов и мизонных станнеров. Точность, с которой стреляли солдаты-киборги, в разы превышала таковую у обычных человеческих особей. Союзники в силу идеологических соображений избегали проведения глубоких модификаций у своих солдат, за что расплачивались на поля боя. Хотя те же дешевые нейронные узлы, улучшающие рефлексы, или искусственная сетчатка со встроенной системой целеуказания намного облегчат жизнь, выпущенный сборщиком сгусток плазмы не сумел поразить цель. Отстрелянный системной активной защиты шагохода заряд образовал пучок поражающих элементов, встретившихся с шаровой молнией и разрушивших ее структуру. Это вызвало преждевременное расширение плазмы. Недолго думая, сборщик совершил длинный прыжок. Угла верхнего наклона трехствольного пулемета защитника не хватило, чтобы достать воспарившую биомашину и кинувшуюся на шагоход. Сегментированные конечности начали кромсать силовую установку за кабиной, подвешенное по бокам вооружение. Получив серьезные повреждения, защитник потерял равновесие и завалился на бок. Затем сборщик сорвал бронированный фонарь кабины, разорвал на части оператора, пытавшегося отстреливаться из пистолета.